Глава 18. Присутствие детективов на похоронах убитого является универсальной процедурой, основанной на магнетической теории, что убийцу тянет к его жертве до последнего возможного момента. Поэтому инспектор Квин отправил своих людей на кладбище Лонг-Айленда. Эллери не посетил церемонию. Ему недоставало традиционной полицейской ментальности. Он и так знал, кто убийца. Если не непосредственный, то, по крайней мере, вдохновитель преступления. Кроме того, Эллери был не в том настроении, чтобы лицезреть притворство Армандо. А на появление женщины под фиолетовой вуалью рассчитывать не приходилось. Армандо наверняка об этом позаботился. «Он мог предупредить ее по телефону», — сказал Гарри Берг во время запоздалого завтрака. «До меня доходили сплетни, что в вашей прекрасной стране полиция иногда прослушивает телефонные разговоры». «Не вижу зла и не слышу зла», — заявил Эллери между порциями яичницы с канадским беконом. «К тому же я сомневаюсь, что Армандо мог быть настолько беспечен. Если я правильно его оцениваю, то фиолетовая вуаль получила инструкции заблаговременно. Меня куда больше интересует сегодняшнее чтение завещания. Кто будет при нем присутствовать?» «Из тех, с кем мы еще не встречались, только Селма Пилтер, старый менеджер Глори. Кстати, нам лучше попробовать разузнать о ней». Он снял телефонную трубку и набрал номер. «Филиппе, есть шанс, что мистер Кипли уже поднялся? Это Эллери Квин». «Пойду посмотрю», — ответил Филиппе. «Удивительная страна», — пробормотал Берг, глядя на часы. В трубке послышался пронзительный голос обозревателя. «Черт возьми, приятель, ты когда-нибудь спишь? Что с делом Гилд? Какой-нибудь прогресс?» «Боюсь, что нет. Мне просто нужна кое-какая информация». «Ты имеешь в виду еще кое-какая информация? А когда я получу мое прокво?» «Все в свое время, Кип», — успокоил его Эллери. «Тебе что-нибудь известно о менеджере Глори, Селме Пилтер?» «Известно ли мне что-нибудь о сфинксе?» «Ни кусочка грязи, если тебя это интересует. А если ты думаешь, что граф обхаживал Селму, забудь об этом. Даже для него есть предел. Она настоящая египетская мумия». «Сколько ей лет, Кип?» 4000, если у тебя стопроцентное зрение. А если ты слеп, то 7-й десяток. Когда-то она тоже была певицей, но не добилась успеха. Бросила это дело и стала получать проценты с чужого таланта. В этом ей удалось преуспеть. Она сделала Глори миллионершей. Это мне известно. Есть еще что-нибудь, что мне бы следовало знать о ней? Ну, Селма и Глори были дружной парочкой. Между ними никогда не возникало размолвок, как часто случается у темпераментных артистов с их менеджерами. Одна причина в том, что Селма просто не могла представлять угрозу для других женщин, а вторая, что она действительно умела вести дела. Что еще? Да ничего. Если у нее и есть личная жизнь, то Селма о ней не распространяется. Она не из болтливых. Спасибо, Кип. Надеюсь, мне тоже представится возможность поблагодарить тебя, Чарли. На чтение завещания они прибыли заблаговременно. Уильям Мелоуни Вассер оказался крупным, дородным мужчиной с галстуком-бабочкой в горошек и нервным тиком. Последнее забавляло Гарри Берка. «Нет, я не могу утверждать, что хорошо знал Глори Гилд», сказал нотариус, когда они ожидали в его офисе возвращения участников похорон. Дела с ней в основном осуществлялись через Селму Пилтер, кстати, одну из самых толковых женщин, каких я когда-либо знал. Именно Селма рекомендовала Глори мою фирму, когда та подыскивала себе поверенного. Селма направила ко мне многих своих клиентов. «Следовательно, вы не очень долго были поверенным Глори», — Около 15 лет. Вот как? А кто был вашим предшественником? Уиллис Феннимен из фирмы Феннимен и Гауч. Но старый Феннимен умер, а Гауч не нравился Глори. Она говорила, что у них скверный ансамбль. Расспросы скорее веселили, чем раздражали Вассера. Насколько я понимаю, мистер Квин, меня допрашивают по делу об убийстве. Привычка, мистер Вассер, прошу прощения. Кроме того, с вами уже беседовала полиция и пришла к выводу, что вы и ваша фирма чисты и непорочны, как лилия. Вассер усмехнулся, а его секретарь сообщил о прибытии группы с похорон. «Еще одно, мистер Вассер», — быстро сказал Эллери. «Слово «лицо» имеет для вас какой-нибудь особый смысл?» Нотариус выглядел озадаченным. «Вы имеете в виду в контексте этого дела?» «Совершенно верно». Вассер покачал головой.